بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Дальше мы разбираем всю эту первую степень сейчас. Это когда человек, сердце его замечает, что милости Аллаха Субхану Тааля предопределенные ему заранее. Говорит Аль-Харави, рахимаху тааля, وَيُنْبِتُ السُّرُورَ إِلَّا مَا يَشُبُهُ مِنْ حَزْرِ الْمَكْرِ. И рождает это, то есть, когда сердце замечает, видение сердцем, рождает этих милостей предшествующих, рождает у человека радость, однако к ней примешивается опасение наказания. Это слова Аль-Харави. Давайте разберем эти слова. Итак, раб, когда замечает сердцем милости Аллаха Субхану Тааля, которые предопределены ему заранее, до появления еще в этом мире, замечает это взращивает в рабе что? Радость. Когда человек понимает, что милости Аллаха Субхану Тааля были предопределены ему еще до того, как он был создан, Аллах Субхану Тааля знал, какой будет этот человек. Аллах знал все состояния этого человека, упущения этого человека в подробностях, какие грехи он сделает, какие упущения допустит. Но это не помешало, это знание об этом не помешало Аллаху Субхану ва Тааля предопределить эти милости, эти блага человеку, эту доброту. Аллах знал о человеке, когда создавал человека из земли. Аллах Субхану ва Тааля знает о человеке, когда человек в чреве матери его. Но несмотря на это, Аллах Субхану ва Тааля предопределил ему эти милости, эту щедрость, причем без какой-то причины со стороны человека, чтобы он что-то сделал и ему по заслугам что-то было дано. Без всего этого Аллах Субхану ва Тааля дал. Более того, Аллах Субхану ва Тааля знал, что этот человек сделает такие причины в будущем, которые вообще-то подразумевают, что его нужно лишить всех этих благ. Аллах, зная про это, все равно предопределил человеку эти свои милости. И когда человек вот это все осознает и сердцем своим замечает, начинает видеть это своим сердцем, тогда у него появляется великая радость. Он радуется своему Господу. Он радуется проявлением его милости и его благости. Такая радость – это похвальная радость. Это не та порицаемая радость, фарах мазмум, о которой сказано. Это похвальная радость, и Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль би фадлиллахи ва бирахмати». Скажи: «По снисхождению от Аллаха и милости, фабизалика фальяфраху, и пусть возрадуются этому, ва хайру мимма яджмаун». Это лучше, чем то, что они собирают. Милость Аллаха Субхану ва Тааля, такая как ислам, иман, это в аяте под словом фадль подразумевается, то есть снисхождение. Фадль – это что такое снисхождение от Аллаха человеку? Сказано: «Куль би фадлиллахи ва бирахмати». Скажи: «По снисхождению от Аллаха и милости». По снисхождению от Аллаха, би фадлиллах, что подразумевается? Ислам и иман. Ислам и иман. «Ва бирахмати», и по милости его, под рахма что подразумевается? Знание и Кур'ан. Знание и Кур'ан. Аллах Субхану ва Тааля любит, когда человек радуется этому. Когда человек радуется Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля любит, когда человек радуется какому-то благому своему поступку, который он совершает. То есть человек, когда совершает что-то хорошее, какой-то благой поступок. Аллах любит, когда человек радуется этому. Но на самом деле это радость чему? Это радость милости Аллаха, щедрости Аллаха, снисходительности Аллаха. Человек радуется, что Аллах Субхану ва Тааля, он, который помог ему сделать это, оказал ему поддержку, наставил его к этому, облегчил ему совершение этого. То есть, на самом деле, человек радуется, получается, не своему поступку как таковому, а радуется чему? Радуется милости Аллаха и милосердию Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому из величайших проявлений имана, состояния имана, это радость человека Аллаху. Когда человек радуется Аллаху, он радуется, что он раб Аллаха, радуется, что он любит Аллаха. Он радуется Аллаху как Господу, как Богу, как дарителю, тому, который взрастил его. Эта радость сильнее, чем какой-то человек, например, радуется, у него есть какой-то покровитель из людей созданный, да, человек, который относится к нему снисходительно, жалеет его, и разные ему дают подарки, и так, ему оказывают благодеяние со всех сторон. Хорошо? что-то просит у него, он дает ему, защищает его. Как человек радуется, когда такое есть? Но эта радость гораздо что сильнее. Вообще вопрос радости, то иншаллаху таля будет разбираться в отдельной главе, которая называется «Сурур биизниляхи тааля». Но, говорит имам аль-Харави здесь, «Илля ма ящубу мин хазриль макар». Так человек, это рождает в нем радость, да, замечание сердцем этого, но, однако, к ней примешивается опасение наказания. Макр. Макрулла. Наказание Аллаха субханаху тааля. Примешивается к этому радость, она что делает с душой? Она дает душе такой простор, увеличивает ее, дает удовольствие, взращивает ее. Хорошо? И забывает при этом о недостатках своих человек, об упущениях нафса. А если видеть это, тогда уже что это? Отвлекает от радости. Но что здесь нужно сказать? Здесь есть опасность. Итак, человек радуется милостям Аллаха субхану ва тааля. Это похвально. Похвально, потому что радость это чему? Радость Аллаху, радость Его доброте, радость тому, что ты раб Его, что ты любишь Его. Хорошо? Но радость вот этим милостям и дарам от Аллаха может превратиться в радость, которая будет уже порицаемой. А это когда эта радость милостям заставляет человека забыть того, кто дал эти милости. То есть так сильно радуется каким-то дарам Аллаха субхану тааля, машину какую-то там приобрел, еще что-то, успех какой-то где-то. Так радуется этой милости человек, он забывает того, кто дал ему это. И занят он вот этим самим даром, забывая того, кто одарил. Переполняется сердце его радостью так, что он забывает из этой милости дарителя, подателя этой милости. В таком случае человеку близко что? К человеку уже близко аль-макр. То есть наказание Аллаха субхану ва тааля. Наказание к нему, говорит Нуль-Кайм, ближе, чем рука к рту. Рука как близко к рту? Хорошо. Это ближе к нему, это наказание, аль-макр. Хитрость или наказание, хорошо, макр, от Аллаха субхану ва тааля. И говорит здесь Нуль-Каим, сколько таких даров, которые Аллах Субхану Тааля забирает обратно у человека по могуществу своему, мудрости своему. И это возможно по милости его. И в это милости его, когда Аллах Субхану Тааля возвращает это. Потому что если оставить человеку это, продолжение этих милостей ему, тогда есть опасность, что человек впадет в высокомерие, начнет переходить границы. Поэтому говорит Субхану ва Тааля, «Калла инна линсана ла ябга арраха устагна». Поистине человек, он переступает к грани, становится беззаконным, когда он видит себя разбогатевшим. И если такое наступает с человеком, когда он получает какие-то тленные мирские блага этого мира, какие-то блага, то представьте себе тогда, что может с человеком быть, когда он получает что-то, что выше этого. Тоже здесь есть опасность. Хорошо? Если при этом у человека, например, знания человек получит. При этом человек должен не забывать, опасаться чего? Наказание от Аллаха Субхану ва Тааля. Что это может быть заманивание и макар, хитрость от Аллаха Субхану ва Тааля. Он не должен забывать про это. Если при этом у него не будет, при этой радости у него не будет, что? Не будет этого опасения, тогда есть опасность, что он лишится этой милости. В чем заключается эта хитрость или это наказание от Аллаха Субхану ва Тааля? Говорит Нуль-Кайим, то, чего нужно бояться. Бояться нужно того, что Аллах Субхана ва Тааля лишит человека способности видеть, лишит человека способности видеть, что изначально то, что ему дано, это все произошло как? По щедрости и милости Аллаха Субхана ва Тааля, как дар. Что это не что иное, чисто как дар от Аллаха Субхана ва Тааля. Вот этого нужно бояться. Это должно сопровождать этот страх. Хорошо? Что ты перестанешь видеть, что это от Аллаха Субхана ва Тааля. Благодаря Ему одному и от Него одного. Когда человек перестанет видеть эту истину, эту суть. Суть, о которой говорит Аллах Субхана ва Тааля, эту истину, абикум ми ниматин фа мин Аллах. И что у вас есть из милости, то это от Аллаха. Что есть у вас из милости, то это от Аллаха. Кул инна ламра куллаху лиллях. Скажи, дела все принадлежат Аллаху. Человек может забыть это. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва имсасака Аллаху бидурин, фалякашифа лаху илля ху». Если Аллах коснется тебя каким-то вредом, никто от тебя не устранит этот вред. А если хочет Аллах тебе какой-то милости, то никто не может отвратить эту милость. Он дает ее, эту милость, кому пожелает из своих рабов, и он прощающий, милостивый. И говорит Аллах, субхану тааля, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалам, «Вама кунта тарджу ан юлка илейка аль-китабу илля рахмата мин раббик». Ты не надеялся, что будет дана тебе книга, писание, иначе как по милости Аллах, субхану тааля. Это только милость от Аллаха, субхану тааля. Опасно, если человек забывает это. И нужно опасаться вот этого, что Аллах, субхану тааля, накажет тебя тем, что ты забудешь, что это от Аллаха, субхану тааля, милость. Если бы, говорит Аллах, не снисхождение от Аллаха к вам и не милость Его, не очистился бы из вас никто, никогда. Если бы не снисхождение от Аллаха и милость Его, не очистился бы из вас никто, никогда. Но Аллах очищает, кого пожелает. Многие другие аяты. Человек может забыть смысл, на который указывают эти аяты. Нужно опасаться этого. Человек будет переведен от видения того, что это от Аллаха, к видению, что это его заслуги. Что он просил, он работал, он усердствовал, что это от него самого. То есть он будет обращен куда? К своему нафсу. А нафс по своей природе что? Нафс по своей природе бедный, нуждающийся. Хорошо? То есть человек будет от обращенности к Аллаху субхану ва тааля, от обращенности к тому, кто богат, кто самодостаточен, который обладает абсолютным богатством и властью по сути своей, по сущности своей, будет обращен к своему нафсу. И это, конечно, из величайших причин чего наказания, из величайших форм наказания, да упасет Аллах субхану ва тааля. Человек может достичь в деяниях благочестия каких-то больших высот, но при этом... Внимательно. Человек может достичь в благочестии, богоугодных деяниях, каких-то высот. Но при этом человек никогда не должен расставаться с этим опасением. Хорошо? Опасением наказания от Аллаха субхану тааля. Опасением того, что он забудет, от кого эти милости. Опасением того, что это все благодаря Аллаху субхану тааля. Лучшие из творений боялись этого. Избранные рабы Аллаха субхану ва тааля боялись этого. Шуайб, когда его народ сказал ему, алейхиссалам, они сказали ему: «Ланухриджаннака я Шуайбу, валлазина аману мин карьятина, ау латаудунна фи миллятина». Мы тебя, у Шуайб, изгоним, и те, которые уверовали вместе с тобой из нашего селения, или изгнание, или вы вернетесь в нашу религию. Каля Он сказал, как? И помимо нашей воли? Мы возведем на Аллаха ложь, если вернемся в вашу религию, после того, как нас Аллах спас от нее. И не вернемся мы в нее, если не пожелает Аллах. Смотрите, если не пожелает Аллах. Вас я рабу на куля шейнаим. Объял Господь наш все знанием, аля Аллахи таваккальна, на Аллаха мы уповаем. Смотрите, все отнес к чему он? К воле Аллаха субхану тааля. Если не пожелает Аллах, он не сказал, мы никогда не вернемся. Уже. Просто так. Он сказал, если не пожелает Аллах. Он знает, что все это не иначе, как тауфик, помощь от Аллаха, направление от Него. И проявляя уважение к Аллаху, благонравие, благопристойность, он упоминает об этом. И зная права господства, признавая права Господа, он говорит это. Соблюдая границы поклонения Аллаху субхану тааля. Ибраим, алейхиссалам, когда они тоже стали пугать его своими богами, что сказал он? «Валя ахафу матушрику наби, илля яша арабби». «Не боюсь того, что предаете сотоварищ, илля яша арабби шейн, если только не пожелает мой Господь чего-либо». «Вас я арабби куля шейн айнма». «Мой Господь объемлет каждую вещь своим знанием». То есть опять он все отнес к чему? К воле Аллаха субхану тааля и к знанию Аллаха субхану тааля. И говорит Аллах субхану тааля: «Афа амину макра Аллах». Неужели они чувствуют себя в безопасности от наказания Аллаха? «Фаля яману макра Аллах илля аль-каумул хасирун». Не чувствуют себя в безопасности от наказания Аллаха никто, кроме людей, потерпевших убыток. Такое дуа «Аллахумма ля туаминни макрак». Здесь приводит Нуль-Каим. «О Аллах, не делай меня в безопасности от твоего наказания». Можно ли обращаться с таким дуа? Некоторые передали от некоторых предшественников, что они обращались с таким дуа. Но что они имеют в виду? То есть не оставляй нас без своей поддержки, без своего руководства, чтобы мы превратились в тех людей, которые чувствуют себя в безопасности, не боятся твоего наказания и твоей хитрости. А Мухтар ибн Абдилля, он считал такое дуа неправильным, что так нужно обращаться. Имам Ахмад передает от него, что он говорил по-другому. Он говорил, когда слышал дуа: «Аллахумма ля тунсини зикрак ля туамини макрак», «Аллах, не дай мне забыть поминание твое и не делай меня в безопасности твое наказание», он говорил: нет, не так говорить, а говорить нужно: «Аллахумма ля тунсини зикрак, Аллах, не дай мне забыть поминание твое, ва'узу бика мин ан амана макрак, и прибегаю к тебе от того, чтобы чувствовать себя в безопасности от твоего наказания. Хатта такуна анта туамин, чтобы ты сделал меня в безопасности от своего наказания». Итак, если человек, он будет предоставлен своему нафсу, самому себе, забудет, от кого милости, через кого милости, в том числе милость поклонения Аллаху субхану ва тааля, милость ислама, милость знания, милость благочестия, это все великие милости. Если забудешь, от кого к тебе пришло это все, если обратят тебя к твоему нафсу, если обратят твоему нафсу, значит, что свершилось наказание Аллаха субхану. Значит, это макар, это наказание от Аллаха субхану тааля, хитрость от Аллаха субхану тааля. Имам Ахмад рассказывает, говорит, он рассказал на Абу Саид, Мавля бани Хашим, которым рассказал Саид ибн Тариф аль-Маули, который сказал, сообщил им Гайлам Нуджарир от Мутаррафа. Мутарраф ибн Абдилля, да? Он сказал: «Я увидел, понял, что человек, он находится между Аллах субхану ва тааля, между шейтаном. Между Аллахом аззаваджаль и шейтаном. Если Аллах субхану ва тааля знает в этом человеке благо в его сердце, что в его сердце есть хаир, в его сердце есть благо, Аллах субхану ва тааля притягивает его к себе. А если Аллах не знает в его сердце благо, тогда Аллах поручает этого человека ему самому, его собственному нафсу. Его самому. То есть лишает чего? Тауфика своего. Поручает ему его самому, а тот, кто будет поручен самому себе, своему нафсу, тот погиб, говорит Мутарраф. Джафр ибн Сулейман говорит, рассказал нам Сабит от Мутаррафа, что он сказал: «Если бы», смотрите слова Мутаррафа замечательные, он говорит: «Если бы вынули мое сердце и дали бы мне его в левую руку, а потом бы принесли благо все, хаир, благо, добро, хорошее, и поставили мне это в правую руку, вручили, а потом бы моя правая рука была бы приближена к левой руке», то есть в которой сердце, приблизили бы потом, «я бы не смог ввести в свое сердце ничего из этого блага, пока Аллах субхану ва тааля не введет это в мое сердце, не положит это в мое сердце». Поэтому радость, она может что? Стать порицаемой радостью, стать из причин чего? Наказания, макра, что человек будет поручен самому себе. Когда человек начинает радоваться чему? Милостям, включая милости какие? Такие милости, как намаз, или благочестие, ислам, знания. Да, будет радоваться, забывая, что это все от Аллаха субхану ва тааля. Это будет из причин чего? Это хитрость. Человек будет поручен самому себе. А потом погибнет такой человек. Эта радость, она может стать из причин наказания, если только у человека все время не будет страха. Не будет страха этого. И поэтому Аллах субхану ва тааля говорит: «Фалямма насу мазуккиру би, фатахна алейхим абваба кулли шей, хатта иза фариху бима уту, ахазнахум багтатан фаиза хум мублисун». Когда они забыли то, что им напоминалось, то открыли мы для них двери всех вещей. То есть все блага были открыты этим людям. До тех пор, пока они не обрадовались тому, что им дано, ведь тогда мы их схватили неожиданно, и вот они пребывают в отчаянии. Сказали Каруну, его соплеменники, Карун мы знаем, да, из народа Мусы, очень богатый человек, сказали ему: «Ля тафрах, инна Аллах ля хиббуль фарихин», не радуйся, потому что Аллах не любит радующихся. Какая радость здесь? Вот это самая порицаемая радость. Радость, когда она Аллаху когда человек радуется Аллаху. Когда человек радуется тому, что дал Аллах, понимая, что это дал Аллах, субхана ва тааля, и при этом она еще сочетается со страхом и опасением, со страхом и опасением указанным, тогда эта радость не принесет человеку несчастья и вреда. Если этого нет, тогда обязательно придет вред от такой радости. Это что касается радости. Было сказано муляхаза, то есть когда сердце замечает милости Аллаха субхана ва тааля, которые были предопределены человеку заранее, тогда что? В сердце рождается радость. И мы сказали, значит, есть какая радость? Похвальная радость, есть радость порицаемая. Похвальная радость это какая? Когда человек радуется Аллаху и милостям Аллаха, при этом что? Сохраняется у человека опасение перед наказанием Аллаха, что Аллах субхана ва тааля поручит его, ему самому, что так получится, что человек забудет о том, кто дал эти милости ему. И потом, последнее, что говорит здесь по поводу этой первой степени, говорит, что еще, какой еще плод этой первой степени, этого замечания чего сердцем, милости Аллаха субхану тааля предшествующих, предопределенных заранее, он говорит, это побуждает его к благодарности Аллаху субхану ва тааля. Благодарности Аллаху субхану ва тааля. Говорит он, потом только здесь еще есть добавление, кроме того, что является атрибутом Аллаха субхану ва тааля, говорит. Сейчас мы это разберем. Итак, побуждает, значит, это замечание сердцем предварительных милостей, да, предварительно предопределенных милостей Аллаха субхану ва тааля, человека побуждает благодарность Аллаха субхану ва тааля. То есть, человек, у него возникает благодарность к Аллаху субхану ва тааля и в радости, и в горе, в каждое мгновение. Насколько только хватает у него сил быть благодарным. Но есть предел определенный. До определенных пределов человек может быть благодарным. Дальше у него не хватает сил. То есть он не в состоянии отблагодарить Аллаха субхану ва тааля. Это нужно знать. Хорошо? Поэтому эти слова имам аль-Харави, илля ма кама би аль-хакку азу ва джаль мин хакки сайфа, кроме того, что касается атрибута Аллаха субхану ва тааля, что имеет в виду он здесь? Имеет в виду, что человек, он не сможет отблагодарить Аллаха субхану ва тааля по достоинству, как он хочет. По достоинству отблагодарить Аллах субхану ва тааля может только сам Аллах. Хорошо, поэтому он говорит, кроме того, что касается атрибута Аллаха субхану ва тааля. Сам Аллах субхану ва тааля, только он по достоинству может отблагодарить самого себя. По достоинству его совершенства, по достоинству его атрибутов, его святых качеств. Когда человек видит милость Аллаха субхану ва тааля, это побуждает его благодарности, но той благодарности, которая до определенного предела, дальше он уже бессилен. Он не может проявить благодарность по достоинству. Хорошо? Почему еще? Внимательно. Почему? Потому что благодарность Аллаха субхана ва тааля у раба это на самом деле тоже милость от Аллаха субхана ва тааля, которую дал ему Аллах. То есть, если у тебя есть шукр, благодарность Аллаху за его милости, то это твоя благодарность, это еще одна милость от Аллаха субхана ва тааля, которую он тебя дарил. И эта милость требует за себя что? Новой благодарности. Понятно? Эта милость требует новой благодарности. То есть, у тебя есть благодарность по милости Аллаха, у тебя есть благодарность за милость Аллаха? Есть. Но эта самоблагодарность, она тоже что? Милость Аллаха. И за нее нужно что? Благодарить. Понятно? За нее тоже нужно благодарить. За эту благодарность. Предположим, человек отблагодарил Аллаха за благодарность. Но это его благодарение за благодарность, это тоже милость Аллаха. Хорошо. Это благодарение за благодарность нужно тоже благодарить. Это требует шукр за это. А благодарение за благодарение за благодарность требует что? Снова благодарности. И так бесконечно. И так бесконечно. Поэтому отблагодарить Аллаха по достоинству Всевышнего Господа не может никто. По достоинству, как подобает, кроме Него самого, Его никто не может отблагодарить. Он, который дает милости, Он, который дает милости, и Он, который благодарит за них. Субханава. Он, который благодарит самого себя, хоть и раб и называет он рабов шакур, то есть кого-то из рабов называет благодарными, но он, который благодарит самого себя, на самом деле это достоинство благодарности, по сути, опять возвращается к нему самому и относится к нему самому. То есть он благодарит самого себя за то, за те дары, которые он дает своим рабам. дары получают рабы, благодарить за это сам Аллах Субхану ва Тааля. Потому что истинная благодарность может быть ему только от него самого. Раб есть раб, Господь есть Господь. Это одно из значений слов, кроме того, что касается атрибута Аллаха Субхану ва Тааля, одно из значений слов имама Аль-Гарави. Второе значение, о котором говорит Ибн Аль-Кайим, говорит он, возможно, еще имам Аль-Гарави имеет в виду, что рождает благодарность, которая является действием человека. Хорошо, то есть та благодарность, которая свойственна человеку, шукр, потому что есть еще шукр как атрибут Аллаха Субхану ва Тааля. И не об этом идет речь, а речь идет о чем? О благодарности самого человека. Аллах Субхану ва Тааля, да, у него есть атрибут благодарности, «Ва кана Аллаху шакиран алима» сказано, и Аллах, он благодарный, знающий. И говорят обитатели рая, «Инна раббана лагафуру шакур», поистине Господь наш, он прощающий, благодарный, многоблагодарный. То есть, эта благодарность, которая есть атрибут Аллаха Субхану ва Тааля, это, конечно, не присуще рабу. Да? На это указывает Аль-Гарави. Раб делает то, что тот атрибут, который касается его. Благодарность на его уровне, как раба, как творения. Но как связано с благодарностью Аллаха Субхану ва Тааля, с его атрибутом? Только в одном, говорит Ибн Аль-Каим, рахималлаху Тааля, говорит он, когда человек замечает вот эти вот предварительные милости от Аллаха Субхану ва Тааля, внимательно. Когда человек замечает предварительные милости от Аллаха Субхану ва Тааля, которые были ему предопределены заранее, тогда он понимает, что это Аллах Субхану ва Тааля сделал, потому что Аллах любит, когда его благодарят. Аллах любит, когда его благодарят. Хорошо? Всевышний любит, когда его благодарят. А раз он любит, когда его благодарят сам, значит, тем более он обладает атрибутом каким? Шукр. Видите, как это связь между чем? Замечанием человеком милости Аллаха Субхану ва Тааля и атрибутом Аллаха шукр. Где связь? Связь, что человек, когда видит эти милости Аллаха Субхану ва Тааля, изначально ему предопределенные, понимает, что значит Аллах Субхану ва Тааля любит, когда его благодарят. Правильно? Любит, чтобы его благодарили. А раз Аллах любит, чтобы его благодарили, значит, тем более он обладает атрибутом каким? Атрибутом благодарность. Так же, как Аллах Субхану ва Тааля любит витр, нечетное, Аллах один. Хорошо. Так же, как Аллах Субхану ва Тааля любит прекрасное, он прекрасный. Так же, как Аллах Субхану ва Тааля любит благодеющих, он мухсин, благодеющий. Так же, как Аллах Субхану ва Тааля любит терпеливых, он сабур. И он сабур. Так же, как Аллах Субхану ва Тааля любит прощающих, и он прощающий. Аллах Субхану ва Тааля сильный. Аллах Субхану ва Тааля любит сильного верующего больше, чем слабого верующего. Речь идет, конечно, о силе никакой, не физической. Некоторые думают, что речь идет о силе мускулов здесь, хорошо. Нет. Улама говорят, здесь речь идет о силе имана. То есть Аллах любит верующего сильного сильнее, чем слабого верующего. Но в обоих есть благо. Какое благо? Благо, что есть иман, что есть ислам. И вот точно так же Аллах Субхану ва Тааля благодарный, и он любит благодарных. Когда человек видит вот эти милости Аллаха Субхану ва Тааля, которые суждены были ему Аллах Субхану ва Тааля еще до его рождения и появления, тогда это дает ему возможность увидеть, какой атрибут Аллаха. Атрибут Аллаха – шукр. Атрибут Аллаха – благодарность. Это побуждает его самого быть благодарным Аллаху Субхану ва Тааля. Это что касается первой степени. Вторая степень, о которой говорит имам Аль-Гарави здесь, это замечание человеком Нур-Аль-Кашф. То есть он говорит, замечание человеком света, раскрытия. Это отпускает одеяние близости и дает человеку ощутить вкус озарения и защищает человека от порока забавления, говорит имам Аль-Гарави. Что означают эти слова? Так, эта степень, вторая степень замечания, она более полная, более совершенная, чем предшествующая степень. То есть, включая первую степень, еще является более полной. Если первая степень, там человек замечал что? Человек замечал посредством своего знания предшествующие, то есть заранее для него предопределенные милости Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо. Это же данная степень, это уже состояние, когда раскрывается для человека, для его сердца. Возникает такое состояние у человека, которое захватывает его сердце. Захватывает его сердце. И сказанное опускает на сердце человека одеяние близости к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть человек направляется только к одному Аллаху Субхану ва Тааля. и не отвлекается, отходит от всего, что кроме Аллаха Субхану Тааля, направляется целиком к Аллаху Субхану Тааля. О чем идет речь? Что это за раскрытие, свет раскрытия здесь? То есть человек замечает свет раскрытия. Что раскрывается человеку? О чем идет речь здесь? Раскрывается человеку здесь, на этой степени или на этом этапе, значение, смысл имен Аллаха Субхану Тааля. Аль-Асмаул Хусна. То есть прекраснейших имен Аллаха Субхану Тааля. Смысл этих имен раскрывается не просто для человека, для, как знание для него, как информация, но как понимание смыслов этих имен сердцем человека. То есть для сердца человека озаряются, раскрываются смыслы имен Всевышнего Аллаха. И это озаряет и освещает мрак, который есть в сердце. Это удаляет вот этот вот покров, который есть на сердце. Тогда человек, сердце его озаряется, и именно так надо понимать эти слова. То есть не что-то другое открывается человеку. Чтобы не понять это пониманием заблудших. Хорошо? Открывается человеку именно смыслы прекраснейших имен Аллаха Субхану Тааля. Его сердце открывается, он видит, он замечает смыслы имен Аллаха Субхану Тааля сердцем. Другое понимание недопустимо. Хорошо, другое понимание этих слов аль-Аравы никак недопустимо, иначе ступится человек и поскользнутся его стопы. То есть здесь указывает имам аль-Аравы на совершенство познания человека. То есть с сердца человека снимаются вот эти покровы беспечности, снимаются покровы сомнений каких-то, снимаются покровы отвращения от Аллаха Субхану Тааля. Это уходит. И полностью вот эта власть познания, она владевает сердцем, стирая все остальное. То есть сердце, оно зрит, оно видит того, кого оно узнало, чьи имена, чьи атрибуты оно узнало. То есть они сравнивают это, имам аль-Аравы и подобные ему авторы, они сравнивают это с восходом солнца. Как когда солнце восходит? Когда солнце восходит, все остальные небесные светила, их становится не видно. Не потому, что они исчезли, они есть. Хорошо, они есть, но просто этот свет солнца, он затмевает собой все остальное, хотя они остаются на своих местах. Вот так вот этот свет познания имен Аллаха Субхану Тааля, смысла, да, имен Аллаха Субхану Тааля, атрибутов Аллаха Субхану Тааля, он вот так вот овладевает сердцем и усиливается власть этого познания, и уходят всякие преграды сердца, и происходит это раскрытие, да, свет раскрытия, о котором говорит здесь имам аль-Аравы. Но ни в коем случае нельзя думать, и об этом мы говорим с вами очень часто, потому что именно здесь заблудились многие из групп. Ни в коем случае нельзя думать и полагать, что сама сущность Всевышнего Аллаха и сами атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля открылись для человека и стали для него явными, предстали перед ним. Хорошо? То есть пусть человек не думает, что речь идет о том, что сущность Аллаха Субхану ва Тааля раскроется для человека, как раскрылся Аллах Субхану ва Тааля сущность его для горы в истории с Муса алейхиссалям, когда Муса алейхиссалям попросил Аллаха Субхану ва Тааля явить себя ему, и Аллах Субхану ва Тааля явил себя горе, то есть была открыта завеса всего лишь ненамного. И что случилось с горой, мы знаем, гора рассыпалась, да, в прах, не устояла гора. Так вот, не это раскрытие, не об этом раскрытии идет речь. Не раскрывается человеку сущность Аллаха Субхану ва Тааля, как она была раскрыта горе. Ни в коем случае. И речь не идет о раскрытии, которое будет для людей в судный день, когда люди увидят Всевышнего Аллаха в судный день, когда верующие увидят Аллаха Субхану ва Тааля, увидят его в раю. Не об этом идет речь. Тот, кто думает, что это, об этом идет речь здесь, что это, возможно, такое в этом мире, тот глубоко ошибается, тот не имеет никакого знания и понимания. Хорошо? Так бывает, человек, который поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля и много проводит времени в поминании Аллаха Субхану ва Тааля, и установлено шариатом, ибадата, иногда появляется вот этот свет в его сердце. Хорошо, и возникает это состояние, о котором говорит здесь аль-Аравы, человек, у которого нет ильма, у которого нет знания, может что? Оступиться здесь его нога, и он может подумать, что это ему явилась сущность Аллаха Субхану ва Тааля, хорошо, или атрибутов. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Это от таких мыслей, это не так. хорошо. Если кто-то думает, что ему открылся свет самого Аллаха Субхану Та'аля, сущность самого Аллаха Субхану Та'аля, говорит Ибн-Аль-Кайим, «Хайхат, сумма хайхат, куда там?» Говорит он, «Куда там?» Кумуссалам. Свет сущности Аллаха Субхану Та'аля, Нур-Узат, устоять перед этим светом не может ничто. Ничто не может выдержать этот свет. Если бы Аллах Субхану Та'аля снял с себя свой хиджаб, свой покров, хорошо, то есть был бы убран этот покров, то тогда бы весь этот мир бы превратился бы в прах, весь мир бы был разрушен, ничто не может устоять. Как разрушилась гора, как она превратилась в пыль, когда лишь немножечко произошло для нее это раскрытие сущности Аллаха Субхану Та'аля, гора не выдержала и рассыпалась в прах. И поэтому в достоверном хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, сказано: «Инна Аллах Субхану ля янам». Поистине Аллах Всевышний, Он не спит. Алейкум ассалам. Поистине Аллах Всевышний, Он не спит. «Ва ля янбаги лаху ан янам». И не подобает Ему спать. То есть это отрицание в отношении Аллаха Субхану Та'аля такого недостатка, как сон или дремота, то есть утверждение какого атрибута совершенства, совершенной жизни Аллаха Субхану Та'аля. «Яхфиду л-кисфа ва ярфау», сказано. Он опускает и поднимает весы. То есть с тем, что взвешивается на них. Хорошо? Что значит опускает, поднимает весы? С тем, что взвешивается на них. Из деяний рабов, которые поднимаются к Аллаху Субхану Та'аля. И наоборот, то, что нисходит к рабам из ризка, из надела от Аллаха Субхану Та'аля. «Юрфа илей амалю лейл кабля амалин нахар». Восходит к нему, возносится к нему деяние, совершенное ночью, перед деяниями дня, и деяние дня перед деяниями ночи. Хиджабу нур. Дальше говорит пророк, алейхиссалату вассалям, хиджабу нур. Завеса его, хиджаб его, свет. Лау кашафаху, ла ахрака субхату ваджи ман та'айли и басру. Халки. Если он приоткроет его, то есть эту завесу, если приоткроет, то сожгут лучи лика его, все, чего достигнет взор его из творений. То есть все сожжет тогда. Потому что взор Аллаха Субхану Та'аля всего достигает. Поэтому ислам, у него есть свет. Если у человека есть ислам, значит есть свет. У ислама есть свет. У имана свет. Сильнее, чем свет ислама. То есть ислам дает человеку свет. Иман дает еще больше свет, еще сильнее свет. Состояние ихсан дает еще больше свет. Если собирается в человеке ислам, иман и ихсан, хорошо, и тогда уходят вот эти вот преграды, которые отделяли, отвлекали человека от Аллаха Субхану ва Та'аля, тогда сердце человека и органы его заполняются вот этим светом. Заполняются этим светом. И именно об этом свете идет речь. Свет ислама, свет имана, свет ихсана. Но никак не о свете, который является атрибутом Аллаха Субхану ва Та'аля. Потому что атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля, они не воплощаются в чем-то из творений. Это заблуждение страшное, которое является неверием тех, которые говорят, что Аллах Субхану ва Та'аля, что Всевышний воплощается в чем-то из творений, или атрибуты Аллаха воплощаются в чем-то из творений. Хорошо? Нет. Атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля не воплощаются в творениях. Творение есть что? Проявление атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля творит их, и мы видим на них проявление атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля, но это не воплощение атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля. Так же, как и наоборот, творения не воплощаются в Аллахе Субхану ва Та'аля. Аллах не воплощается в его атрибуты в творениях, и наоборот, творения не воплощаются в Аллах Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля ба-ин аниль махлук. Ба-ин аниль махлук. То есть, отделен Аллах Субхану ва Та'аля от творений сущностью своей, атрибутами своими. Нет воплощения. Нет воплощения. Хорошо? И нет вот этого единения, такие доктрины, такие заблудшие взгляды, как иттихад или хулюль, которые говорят о воплощении Бога в творениях, или о единстве всего мира, что все это Бог. Нету такого. Это страшное заблуждение. И не смешивается Аллах Субхану Та'аля с творениями, и превыше Аллах Субхану Та'аля всего этого и далек от этого. И дальше говорит Ибн Каим, что эта степень, о которой он сейчас говорит, защищает человека от порока отвлечения. То есть жизнь сердца и радость сердца возможна только через любовь к Аллаху Субхану Ва Та'аля, через близость к Аллаху Субхану Ва Та'аля, через успокоение сердца посредством поминания Аллаха Субхану Ва Та'аля. И если сердце отвлекается от этого, то это из величайших пороков. Так это вторая степень, когда человеку раскрывается смысл имен Аллаха Субхану Ва Та'аля, это его избавляет от вот этого отвлечения, от поминания Аллаха Субхану Ва Та'аля. Это защищает его от этого. То есть человек, он поглощен и погружен в осознание, в свидетельство имен и атрибутов Аллаха Субхану Ва Та'аля. Сердцем его овладевает Нуруль Иман, то есть свет веры в эти имена, атрибуты, и свет познания этих имен и атрибутов, и постоянное их поминание. Это что касается второй степени. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا